«Отрежь мне этот кусок бересты», — провела пальцем по чурбаку девушка. Лесоруб сделал 4 взмаха, затем подковырнул угол, быстрым движением сорвал кору и протянул Светлане. «Благодарю, добрый молодец», — приняла влажный светло-коричневый лист девушка. «Я тебя запомню. Всегда рад помочь, моя богиня», — поклонился парень, отступил. «Однако они тут все красавцы», — мысленно отметила Светлана, переведя взгляд с парня на других работников. «Прямо конкурс бодибилдеров. Этот мир нравится мне все больше и больше. Если лист нужен тебе ровным, великая, лучше его сразу прижать», — посоветовал лесоруб. «Иначе кора скрутится в свиток. Подожди немного». Он отошел к стене, заглянул в один из проемов, вернулся с 2 пластинами дранки толщиной примерно с мизинец каждая. «Если положить бересту между ними, прижать и дать подсохнуть, она останется ровной навсегда. Если не намокнет снова, конечно». «Как тебя зовут, добрый молодец?» «Ветвик, всемогущая», — засиял лесоруб. «Как долго ее нужно сушить?» «Дня 3, прекрасная богиня. Я найду тебя, Ветвик, когда мне понадобится толковый помощник. Буду счастлив, прекрасная богиня». Света кивнула и зашагала через двор, на ходу укладывая бересту между осиновыми дощечками. В свечной мастерской жутко воняло прогорклым горелым жиром, стояла густая дымная пелена, и даже откинутая циновка не спасала маленькое помещение от этого кошмара. Сама Курчана невозмутимо сидела на ольховом чурбаке в нескольких шагах от входа и, высунув от старательности язык, стучала полежком по продолговатому камушку. «Ты что, свечница, клопов здесь травила?» — поинтересовалась Светлана. «Животный жир из объедков вытапливала, великая богиня», — подняла голову славянка. «Стрепухи, они ведь на светильнике самую дрянь оставляют, каковую в котел уж никак не кинуть. Пока плошку сала вытопишь, 2 плошки обрезков сгорят али обуглится. Тогда понятно, отчего никто не поспешил сменить пропавшую свечницу», — кивнула девушка. «Хотеть мало», — пожала плечами Курчана. «Сим мастерством еще и владеть надобно». Света не ответила, наблюдая за работой славянки. Девица простукивала узким краем камня влажную кожу, довольно быстро прорисовывая начертанный юной ведьмой узор. Гостья из будущего никак не ожидала, что изящное тиснение можно нанести на кожу вот так просто, во дворе, на куске недосушенной дровины. «Красиво», — признала она. «Надеюсь, свечи у тебя получится не хуже. Великая Макаш знает о тебе и не против, чтобы ты заняла место репы. Благодарю за покровительство, великая Света». В этот раз славянка вскочила на ноги и поклонилась. «Я не обману ее ожиданий. Ныне в вытопленном сале 20 хвощевых стеблей вымачиваются. К вечеру будут готовы. Выходит, ты не бездельничаешь», — усмехнулась юная ведьма. «Они там, в коробе», — указала на дымящуюся мастерскую девушка. «В углях стоят, пока горячие. Дабы жир впитался, он совсем жидким быть должен, как вода. Чуть схватываться начнет, так и вытяну». «Хорошо. Браслет тоже сегодня закончишь, тогда завтра я наложу на него чары». Светлана оставила славянку работать, поднялась на крыльцо, поддавшись щекотному ощущению между лопатками, оглянулась, помахала ветвику, что не отрывал от нее взгляда, и вошла в дом. Поднялась к себе, сунула бересту, зажатую между пластинками, под ножку лавки, еле слышно пробормотала. 3 дня, ладно, спешить некуда, впереди вечность. Утром нового дня девушка отправилась в святилище, безмятежно прогуливаться под яблоневыми кронами, любоваться алтарями и наслаждаться живой энергией, что струилась в каждом дереве, в каждом камне, в каждой кочке и каждом стебельке. «Ты здесь, великая Света?» — услышала она от беломраморной глыбы знакомый голос и повернула туда. «Где же мне еще быть, Курчана? Я ведь обещала. Ты принесла браслет?» «Да, великая». Кореглазая девчушка в платье из стриженной белки разве что не подпрыгивала от предвкушения. Закончила еще до сумерек, и свечи новые в кладовую тоже вовремя доставила. «Правда, стрепухи в мой короб уже свежих обрезков накидали. Сегодня опять топить придется. Если постараешься, успеешь найти помощника», — подмигнула ей юная ведьма. «Пойдем к текучей воде». Остановившись возле беломраморной глыбы, Светлана наложила руки на камень, опустила веки, немного так постояла, успокаиваясь, пропитываясь благостью и светом этого места, славянским духом и силой сворожичей, вспоминая доброжелательность и открытость Курчины, ее ловкость и трудолюбие, готовность помочь в любом деле по первому зову, прямо среди темной ночи, в ущерб своем сну. «Она самая лучшая», — сказала себе юная ведьма, «милая, забавная и добрая девчушка, которую легко полюбить, которой приятно помогать. Светлана отступила от камня, присела возле текущего из-под него ручья, зачерпнула прозрачной святой воды, ополоснула лицо, резко выпрямилась и протянула руку. Браслет. Курчана торопливо расстегнула поясную сумку, достала кожаный лоскут, вложила в пальцы девушки. Светлана вздохнула, зажала подарок между ладонями, поднесла ко лбу, негромко зашептала. «Встану, не помолясь, пойду, не благословясь, из избы в двери, из дверей в ворота, выйду в чистое поле, под восточную сторону, под раннее солнце. Там в тени стоит изба, среди избы лежит доска, под доской таится тоска. Плачет тоска, рыдает тоска, белого света дожидается. Так бы и сворожить Шамур тосковал по прекрасной Курчане, внучке Свароговой. Так бы не мог без нее ни жить, ни быть, ни пить, ни есть. Ни на утренней заре, ни на вечерней, ни в жаркий полдень, ни при частых звездах, ни при буйных ветрах, ни в день при солнце, ни в ночь при месяце. Впивайся, тоска, въедайся, тоска, в грудь, в сердце, во весь живот внука Сварогова Шамура. Разрастись и разродись по всем жилам, по всем костям ноет и сухотой по Курчане, внучке Свароговой. Да будет так. Юная ведьма резко отдернула амулет от лба, дунула на него, как бы вдыхая жизнь, и протянула его славянке. Готово. Подари его лично, через чужие руки не передавай. В идеале сама зашнуруй на запястье. И тогда несчастный лучник твой навсегда. Благодарю, светлая богиня. Почтительно поклонилась радостная Курчана. Завершив свое чародейство, Светлана вместе со свечницей вернулась в Вологду, пообедала в гордом одиночестве, а затем снова отправилась гулять, на этот раз вокруг города. Однако большого удовольствия ей этот мацион не доставил. Грядки, недавно скошенный лук, длинная череда причалов, на которых постоянно работали крепкие парни, что-то выгружая с подплывающих лодок, стругов и ладей, что-то загружая взамен. В общем, на туристический центр славянская столица явно не тянула. В поисках чего-нибудь интересного Светлана добралась до костра на берегу. Он постоянно горел примерно в полукилометре от ворот вниз по реке. Там стояла великолепная гранитная скульптура тончайшей работы, молодой славянин в нарядных одеждах. Однако стояла она под охраной трех воинов, и потому приближаться к ней юная ведьма не стала, во избежание неприятностей. На этом день и закончился. Долгий, скучный день. Светлана как-то не привыкла посвящать себя тому, чтобы просто есть и гулять, как барашек не выпаси, бессмысленно убивая жизнь. За все время единственной радостью стал всплеск благодарности от свечницы Курчины. Примерно около полуночи девица вдруг преисполнилась такого восторга и ликования, вознесла великой свете столь искреннюю молитву, что в успехе ее свидания с лучником Шамуром юная ведьма могла не сомневаться. Новым утром, после завтрака, Светлана махнула рукой на правила, вытянула из-под скамьи лист бересты и отправилась по городу в новый обход, заглядывая в амбары и кладовки, где сама, а где и вызывая Вострух в помощь. И во второй половине дня явилась в тронную палату предъясные очи властительницы города. «Прости за дерзость, великая Макаш», поклонилась одетой в меха женщине юная ведьма. «Но прошлый раз ты проявила беспокойство о том, хватит ли твоим воинам солонины. Посему я взяла на себя смелость и посчитала запасы в амбарах и погребах». Светлана опустила глаза к коричневому листку. В семи кладовках осталось 117 бочек солонины да 47 с грибами разных сортов, 103 с капустой, 12 с огурцами, да плюс к тому 60 кулей вяленой рыбы, 15 кулей сушеных грибов и сверх того на леднике 6 лосиных туш, разрубленных напополам. Это значит, что если пускать на кухню по одной бочке солонины в день, то все они опустеют аккурат к листопаду. Девушка вскинула голову на богиню богатства. «Отлично», — кивнула та. «Сразу видно, насколько ты умнее простых смертных. Однако ты совсем упустила из виду, что солонина во первую голову нужна нашим ратникам в дальних походах. Сушеные припасы на ладьях и стругах быстро отмокают и начинают плесневеть. Опять же, перед варкой их надобно отмачивать да томить долго, а в дороге сие не с руки. Обычно на ладью, на месячный поход, бочка солонины дается, да две грибов, да бочонок огурцов али капусты для вкуса. На струг одну бочку того и одну другого. Коли плыть путником дальше, то и припас больше надобен. Так что, коли уж ты в помощнице мои метишь у Святозара, воеводы, моего супруга, спроси, каковы и ратные выходы у него на сие лето замыслены. Сколько лодок, как долго плавать намерены, задуманный расход из припасов наличных вычти, И вот тогда оставшееся добро моим именем разреши стрепухам в котлы добавлять. Лето в разгаре, скоро поспеет новый урожай и новый забой. Сделаю сегодня же, великая Макаш. Поклонилась Светлана. Можешь на меня положиться. Светлая богиня, добившись своего, довольно улыбнулась, склонила голову. Не то чтобы юная ведьма мечтала стать чьей-нибудь служанкой, но раз уж ей пришлось оказаться в чужом мире, то его изучение лучше начинать из богатого дворца, а не из рабского ошейника. Когда она освоится, найдет свое место, свое дело, там видно будет, стоит оставаться при богине богатства или лучше свой дворец возводить. Пока же, я прикажу вострухам проводить меня к воеводе, отступила к дверям девушка. Не спеши, величаво покачала головой правительница Вологды. Я звала тебя не для этого. Светлана вернулась к трону и встала перед женщиной, удерживая лист бересты перед собой. Славянская земля велика и обильна, светлая богиня. Хозяйка Вологды тоже сложила ладони на груди. Она обширна, богата и густо населена. Власть и могущество детей великого Сварога даруют славному народу покой, сытость и процветание. Разумеется, у нас есть враги и случаются беды. На юге у нас идет постоянная война со скифами. Однако, как бы ни старались наши воины, нам не удалось продвинуться в степь, а у них не получилось занять даже краешка лесов. Эта война позволяет ратникам проявить доблесть, дарует им немного добычи и славы, и ничего более. На западе славяне предали нас, отвернувшись от своего предка, нашего отца. Они предпочитают поклоняться болотной нежити и смешивают свою кровь, кровь сворожичей, с кровью русалок. Это оскорбительно, но не опасно. У нас никогда не случалось стычек с потомками воды, равно как не случалось стычек с холодом, обрезающим наши леса с севера. Там, на берегах холодного моря, обосновались варяги. Зимой они варят соль, летом везут ее через наши земли, по нашим рекам на юг. Они вороваты, хитры, но тоже не опасны. Они торгуют, они сражаются. Торгуют с нами, торгуют со скифами, торгуют с почитателями болот и привозят нам много вещей, которых не удается получить напрямую. Варяги торгуют даже со столь далекими народами, о которых мне нечего сказать. Они полезны, и поэтому мы терпим их недостатки. Я поняла, великая Макаш, кивнула юная ведьма. Ты ничего не поняла, великая Света, покачала головой правительница славян. Ведь я еще не сказала самого главного. Главной бедой нашего мира стало то, что боги перестали рождать детей. Каждый новый малыш становится невероятной редкостью. За последние 20 лет я могу вспомнить только двоих. Ящеру, дочь великой Табити, змеиногой прародительницы скифов, и Арея, моего единственного сына. Всем нам даже показалось, что эта судьба и небеса создали их друг для друга. Правительница Вологды замолчала, заново переживая печальный для себя день. «Я помню, он влюбился в свечницу», – прошептала Светлана, дабы прервать затянувшуюся тишину. Она попыталась утопиться и исчезла. Богиня богатства поджала губы, мотнула головой. «Про нее я и говорю. Она оказалась тяжелой, и я отправила ее в безопасное место», – вскинула подбородок хозяйка Вологды. «Смертная, беременная от Бога, глупая свечница внезапно оказалась очень важным сокровищем. Ее ребенок может оказаться простым человеком, а может обладать даром. Тогда она станет матерью Бога, а ее сына придется как-то возвращать в семью. В общем, все это открылось очень не вовремя. Свадьба с одной, ребенок у другой, отношения с семьей невесты всегда были не самыми лучшими. К тому же, как я уже сказала, дети богов стали редкостью, и потому некоторым существам не нравится, когда в чужих семьях рождаются наследники. Женщина безнадежно махнула рукой. Какая разница, если боги бессмертны? Пожала плечами юная ведьма. Смертных рождается все больше, светлая богиня, а мы остаемся в прежнем числе, сурово отчеканила великая Макаш. Новые города и селения не получают своих покровителей, воеводами и старостами становятся простые сворожичи. Но ведь людям нужны правители с божественными способностями. Кто-то должен делать для смертных погоду, защищать от врагов и болезней, судить и направлять. Если мы не дадим людям столь нужных им богов из рода сворожичей, славяне признают над собой чужих. Что им останется делать? Великая Макаш вздохнула. Этим миром будет повелевать тот, у кого рождаются дети. И пока что это не мы. Это только наша беда, спросила Светлана. К счастью, нет. Женщина опустила руки на подлокотники. У змеиногой Табити есть токма одна дочь, владеющая божественным даром, у трехликой Гекаты никого, У богов Египта тоже не слышно про молодых потомков. Значит, не все так плохо, кто знает, светлая богиня. Пожала плечами правительница Вологды. Всего несколько лет назад земли славян жили в покое и благополучии. Но внезапно лесовики, ранее бывшие лишь досадной мелочью из густых чащоб, обрели единство, перекинулись оборотнями и стали насаждать свои правила, брать под покровительство славянские селения и разорять наши святилища. И пускай они не способны сравняться с богами, но покровительство даже самого слабого лесного духа для смертного лучше, чем ничего. Мы теряем святилища и земли, а вместе со всем этим и свою силу. Наши города, впервые за много веков, познали настоящую войну, а вместо союза со скифами возникло новое поле брани. Хозяйка Вологды поднялась с трона, спустилась к девушке. Однако обряд Накречета принес нам сильных и умелых потомков из далекого будущего. Он выбрал именно тех, кто способен спасти нас от навалившихся бед. Один из этих потомков оказался богом войны, и теперь нам уже не столь страшны ни лесовики, ни скифы. Вторая из потомков оказалась богиней любви и согласия. Женщина обошла вокруг юной ведьмы. «Да, милая, я говорю о тебе. Небеса проявили милость и подарили нам именно тех, кто спасет славянский мир. Я буду благодарна тебе, светлая богиня, если ты поможешь мне с моим обширным хозяйством. Но главное для тебя не это. Главное, не солонина, не грибы и не рыба». Женщина наклонилась и прошептала юной ведьме в самое ухо. «Верни славянским богам плодовитость. Ты это сможешь, великая света. Это и есть твой главный долг перед нашей семьей, богиня любви». Великий один явился в Вологду через день, пахнущий кровью и смертью, счастливый, бодрый, в свежей одежде. Явился победителем, и ради него великий Волос даже устроил пир. Небольшой пир с приглашенными гостями и долгими гуляниями, а просто торжественный обед, на который пригласили лишь местных воинов, десятников, старших привратной стражи и гостей из будущего, Светлану, Матвея и Викентия. Причем Макаш впервые прилюдно назвала юную ведьму своей помощницей и посадила рядом. После торжества Света проводила кровожадного парня к зеркалу и без особого труда провела через обсидиановый овал в Сарваш, после чего вернулась обратно. Поднялась в пиршественную палату, где и нашла хозяйку Вологды. Великая Макаш присматривала за уборкой стола. «Дозволь спросить, всемогущая», подошла к ней девушка. «Ты желаешь, чтобы больше богов рождалось вообще или чтобы больше богов появилось в твоей семье?» Женщина слабо улыбнулась. «Ты умная девочка, светлая богиня. Говори, мне подумалось, что ваши потомки в сотом поколении. Молодые потомки», уточнила юная ведьма. «Мне подумалось, что мы рождены теми, кто оказался более плодовит, нежели иные боги. И если так, то у нас больше шансов зачать детей. Продолжай, Викентий». «Великий один», поправилась Света. Он отправился в Сарваш, чтобы встретиться со славянкой, приглянувшейся ему в прошлый визит. Захотел увидеться второй раз. Это многое значит для подобных мужчин. «Хочешь сказать, что одна из тамошних девок способна понести от бога войны?» Правительница поджала губы. «Конечно, я бы предпочла зачать своих детей, но усыновленный потомок бога войны, это тоже неплохо. Я была в Сарваже, великая. Они живут большой дружной семьей, в одном большом доме, вокруг большого очага. Если мы хотим быть уверены, что ребенок именно великого Одина». «Да, ты права», — моментально ухватила ее мысль великая Макаш. «Сделай все нужное, как прикажешь, великая». «И еще, светлая богиня», — остановила ее правительница. «После разгрома оборотней и чердыня нам надобно очистить тамошние реки, пока лесовики слабы. Вологда направит на север 3 ладьи и 2 струга. Доверяю тебе снарядить корабли в поход, возьми в помощь Ласту. Она опытная служанка, знает все надобное, но, увы, не способна упомнить все потребное. То забудет что-то доложить, то ошибется с местами, то с кладовыми. Воеводу ты знаешь, спроси у него, у каких причалов сбирается дружина, и займись этим делом. Воля твоя, всемогущая», — согласно кивнула Светлана. «Я все исполню в точности». В этот раз юная ведьма была полностью готова, чтобы сотворить настоящее чудо. Она прихватила из своей комнаты большой кусок бересты и несколько тонких длинных угольков, пережженных из березовых веток, спустилась вниз. Седая служанка ждала девушку на крыльце. «Корабли стоят возле плаксивого причала, великая света», — поклонилась славянка. «Позволь, я тебя провожу». «Почему плаксивый, Ласта?» «Там рядом плакучая ива, великая света», — охотно пояснила женщина. «Издалече ее видно, что с реки, что от ворот. Приметное место. Возле кораблей уже царила суета. Полтора десятка полуобнаженных широкоплечих бородачей деловито ощупывали большущие лодки, каждая примерно 15 шагов в длину и 6 в ширину. Простукивали борта, осматривали уключины, перетягивали канаты, которыми крепились мачты и поднимался поперечный брус, заносили на причал тяжелые весла, выточенные из цельного ствола дерева, каждая в 2 человеческих роста длиной. Еще 2 лодки с массивными килями лежали перевернутыми на берегу, а славяне набивали в стыке между досками бортов черную от смолы паклю. Командовал работой высокий голубоглазый мужчина лет 40, с большим розовым носом, усыпанным черными точечками, и разлохмаченный, как старый веник, длинной русой бородой. «Доброго тебе дня, воевода!» — поздоровалась Светлана. «Всемогущая Макаш повелела собрать вас в дорогу. Сказывай, каковые припасы тебе надобны из наших кладовых? Все как привычно, красавица!» — потянулся воевода. «Пара бочек солонины на ладью и по одной на струк, по 2 грибов на каждую, по 1 огурцов и капусты, по 4 куля репы и свеклы, хотя бы по 3 десятка свечей, на случай ночных происшествий, снадобья лекарские, как всегда, сон траву, мох, шипы и нити, соли, хотя бы по туиску, по 4 лосиных шкуры от дождя, лубяные канаты, десяток заячьих шкур для починки обуви и костяные гарпуны. Разве костяные гарпуны хранятся в кладовых богини?» — вскинула голову юная ведьма. «Я полагала, оружие находится во власти великого волоса. Запомни раз и навсегда, красавица!» — развернул плечи воевода. «Настоящее оружие делается только из камня. Все прочие — это баловство. Костяные гарпуны годятся токмо для рыбалки, крупную рыбу накалывать, коли на удочку попадется, иную иначе на борт и не затащить. А рыболовными снастями, знамо, хозяйки заведуют». «Хорошо», — кивнула Света. 10 шкурок на всех или на каждый корабль, так часто обувь латать приходится, 120 воинов веду», — поморщился воевода. «Несколько обязательно сапоги порвут». 10 на всех, конечно, на всех. 4 шкуры на каждый, струги вроде как меньше, почти вдвое. На струги по 2, смирился воевода. «Кули, кули на каждый», — встрепенулся мужчина. «Хорошо», — не стала спорить девушка. «Я все подготовлю. Через час присылай своих воинов за припасами». Она повернулась и поспешила обратно к крепости, на ходу просматривая список и перемножая в уме бочки, кули и шкуры. «Ты все запомнила, Великая Света?» — засеменила сзади служанка. «Так сразу, я записала», — ответила девушка. «Ага». Судя по тону, смысл этого слова Ласта просто не поняла. «Репа и свекла хранятся в погребах», — перешла на деловой тон юная ведьма. «Тогда начнем с них. Кули там есть или их нужно где-то прихватить? 4 на 5, значит, 20 штук». Светлана управилась с поручением еще до сумерек, сперва разобравшись с нужными кладовыми и числом бочек, а затем указав подошедшим воинам, где и что получить и в каких количествах. Когда вспущенные на воду струги грузили последние короба, на берег явилась Великая Макаш. Молча посмотрела на воеводу. Тот почтительно поклонился. «Мы отходим на рассвете, премудрая богиня. Желаю тебе удачи, храбрый Запар. Я благословила обереги и ладанки. Хозяйка Вологды передала бородачу берестяное лукошко. Они защитят вас от порчи, ранной непогоды. Мы благодарны тебе, всемогущая. Отдыхайте, храбрый Запар. Завтра вас ждет долгий день». Женщина поманила Светлану, двинулась вдоль стены, негромко произнесла: «Первый раз я не услышала сетований на путаницу с припасами и жалоб на нехватку того или другого добра, выданного из моих амбаров. Ты умница, светлая богиня. Ты хорошо сегодня поработала. Мне очень не хватало подобной помощницы. Ради тебя одной стоило затевать обряд с кречетом волоса. Теперь ступай, тебе нужно отдохнуть». «Благодарю, великая богиня», — склонила голову довольная похвалой девушка. «Ты можешь на меня положиться». На рассвете Света обнаружила, что вострухи утащили ее платье. Вернее, оно просто исчезло. Но кроме юрких суетливых старушек, сотворить подобную пакость было некому. Ведьма давно заметила у этих седых коротышек привычку наводить порядок без спросу. Имелся в вострухах некий болезненный перфекционизм. Где могли, сами убирали, поправляли, чистили. Где силенок не хватало, хозяев доставали до тех пор, пока порченую вещь не отремонтируют или стоящую не на месте не поправят. Да так настойчиво, что за покосившуюся дверь запросто могли и со свету сжить. «Вестима, понадобилось почистить», — решила юная ведьма, облачаясь в полосатый наряд. «Хорошо хоть, сменное платье имеется». Она спустилась к столу, кивнула Матвею и Валентине, наскоро перекусила, отправилась в комнатку за тронным залом и шагнула в зеркало. В Сарваже уже давно наступило утро, возможно, намного раньше, чем в Вологде. «С этими зеркалами не поймешь, куда перемещаешься», – пробормотала девушка. «Кажется, прыгаешь на 10 шагов, а может статься, что и на пару часовых поясов». Она прошлась по двору, не привлекая особого внимания занятых делами славян, Викентия не нашла, поднялась на стену, кивнула караульному, привычно подставила лицо теплым солнечным лучам, как любила делать это в свободные минуты. Здесь было хорошо, пели птицы, шелестела листва березняка за рекой, журчала вода в близких реках, и просто оглушительно стрекотали кузнечики. Видимо, вокруг Сарважа обитала своя особенная, певческая порода зеленых попрыгунчиков. «Да не спеши ты так, милая, без нас не начнут». Светлана приподняла веки, посмотрела вниз. Уряда и Викентий, взявшись за руки, прыгали через грядки, спеша к краю стены. Светлая богиня вздохнула, спустилась вниз, вошла в горницу с зеркалом и уселась на мешки. И почти сразу дверь распахнулась снова. «Однако ты не торопишься, великий один». Света улыбнулась и помахала ему рукой. «Мы же договаривались встретиться утром, Вик. А сейчас почти полдень. Можно подумать, пара лишних часов в этом мире хоть что-нибудь меняет?» «Меняет», кивнула юная ведьма. «Великая Макаш уже справлялась о тебе, Вик. Твоя кровожадность снова нужна славному народу потомков Сварога. Ну, коли так», молодой человек погладил свою спутницу по голове, крепко поцеловал и повернулся к Светлане. «Тогда пошли, пошли». Юная ведьма обхватила его за пояс, перешагнула край зеркала, отпустила и легонько толкнула в спину. «Иди в тронный зал, наша хозяйка тебя ждет. А у меня есть еще одно важное дело». Светлана отступила обратно в зеркальную гладь, увидела спину Уряды. Девушка как раз выходила из комнаты. Ведьма громко позвала: «Остановись, смертная». Славянка обернулась. Круглолицая, голубоглазая, с длинной толстой косой, переброшенной через плечо. На шее девушки сверкало жемчужное ожерелье, а меховое платье, скроенное довольно коряво, не могло скрыть высокую грудь и широкие бедра. «Ты удивительно красива, Уряда», признала светлая богиня. «Понятно, почему великому Одину захотелось к тебе вернуться». Девушка ощутимо напряглась, и Света поспешила ее успокоить. «Не бойся, милая, уж к кому-кому, а к Вику я никого ревновать не собираюсь. Дай руку». Славянка недоверчиво приблизилась к богине, осторожно протянула ей ладонь. Гостья ухватила смертную за запястье и с силой потянула к себе. Мгновение спустя обе стояли в другой, чистенькой и опрятной светелке с ровными стенами, плотным потолком и деревянным полом. «Ох, как здесь красиво!» – закрутила головой гостья. «Побереги восторги», – усмехнулась Светлана. «Самое интересное еще впереди». Они прошли в тронную палату, и там славянка воистину онемела от обрушившейся на нее невероятной роскоши. Прозрачных слюдяных окон, высоких потолков, ровных стен, деревянного тесового пола, а также при виде женщины в темно-зеленом платье из тончайшей мягкой лайки, прошитой золотой и серебряной нитью и украшенной на груди множеством самоцветов, в высоком кокошнике, полностью прячущем волосы. Уряда испуганно сглотнула, полуприсела и низко склонилась перед одной из могущественнейших дочерей прародителя Сварога. «Мое почтение, великая, поднимись», — милостиво кивнула богиня. Она обошла девушку кругом, прикасаясь то к плечам, то к талии, проверила на плотность косу, скользнула пальцами по щеке, приподняла подбородок, заглянула в глаза, покачала головой. «Ничего особенного, мило, но ничего особенного. Любовь зла, великая Макаш», — рассмеялась юная ведьма. «Порою самые страшные дурнушки не знают отбоя от поклонников, а красавицы угасают в одиночестве. Любовь невозможно понять, с нею бесполезно спорить, ей остается только покоряться». «Она не дурнушка», — прошептала богиня богатства, все еще глядя в глаза Уряде. «Отнюдь. Благодарю, великая», — одними губами прошептала селянка. «Скажи, ты заметила, что непобедимый один не носит сшитую тобой куртку?» — склонила голову на бок правительница Вологды. «Я всего лишь простая смертная, богиня. Он достоин лучших одежд, нежели способны сотворить мои руки. Оставь глупую скромность, дитя», — поморщилась женщина. «В битве за Чердынь оборотни порвали нашего бесстрашного Одина в клочья. Он бессмертен и исцелился. Твоя куртка такой способностью, увы, не обладает. Посему я желаю, чтобы ты сшила для бога воины новые одежды. Укрась их на свой вкус. Однако же на них должны быть нашиты руны, каковые укажет тебе светлая богиня. А сверх того убереги приворотные амулеты с твоими волосами, слезами и месячной кровью. Готовое одеяние ты доставишь сюда для освящения и наговора. Разумеется, ты получишь лучшие кожи, каковые пожелаешь, потребные шило и иглы. И я позабочусь, чтобы в Сарваже тебе отстроили для сего труда особую светлицу, для труда и отдыха. За что мне столь великая милость, мудрейшая богиня? Недоверчиво спросила славянка. Разумеется, я потребую плату, кивнула великая Макаш. Мне нужно твое целомудрие. Что? Не поняла Уряда. Целомудрие, повторила хозяйка Вологды. Ты не должна встречаться ни с кем, кроме великого Одина. Не встречаться, не спать, не даже целоваться. Я хочу быть уверена, что если ты понесешь ребенка, то это будет дитя Одина, только его и никого, более. Но почему я? Кто бы знал, пожала плечами великая Макаш. Храбрый непобедимый Один, бог войны и сражений, слишком часто смотрит в лицо смерти, чтобы верить в долгую жизнь. Он не желает оставить после себя вдов и сирот и наотрез отказывается от женщин в своих покоях. Однако же, увидев тебя, он позабыл про все. Вернувшись после сражения за Чердынь, сей муж первым делом возжелал встретиться с тобой, даже передохнуть не задержался. Правда, Уряда заметно покраснела. Мы решили, милая, что незачем бороться с любовью, раз уж таковая случилась, вступила в разговор Светлана. Куда мудрее укрепить ее приворотными заклинаниями и амулетами, и сделать так, чтобы у Одина всегда был повод тебя навестить. При его повадках новая одежда вместо порубленной и залитой кровью будет нужна ему постоянно, а все остальное страсть свершит сама. В тронной палате повисла тишина. В чем дело? Не выдержала затянувшегося молчания хозяйка Вологды. Тебе не по нраву наша воля? Ты не желаешь оставаться избранницей Одина? Что ты, великая? Искренне испугалась Уряда и упала на колени. Я согласна. Я исполню любую твою волю, премудрая Макаш. Я просто не верю своему счастью. Вот и ладушки. Подойдя сзади, Света положила ладони девушке за плечи, подняла ее на ноги. Подумай, как должно выглядеть новое одеяние нашего разбойника и что тебе для этого надобно. Завтра я приду за тобой, и мы истребуем от вас трух все потребное. Я могу сесть за шитье прямо сегодня. Спешить некуда, покачала головой хозяйка города. Великий Один ушел в дальнее селение, молящие о защите от лесовиков. Там нет зеркала, и возвертаться ему придется пешком. Полагаю, дней 20 у тебя есть. Проводи ее, светлая богиня, и возвращайся. Для тебя есть важное поручение. Как скажешь, великая, поклонилась юная ведьма и взяла гостью за локоть. Пошли. Светлана провела Уряду за дверь, отпустила. Как видишь, ничего страшного не случилось. Если ты не станешь чудить, мы с великой Макашью останемся твоими личными покровителями. И тебя станут беречь сразу трое богов. Неплохо для начала. Почему для начала? Эхом повторила последнюю фразу славянка. Есть надежда, что в скорости любящих тебя богов станет больше. Света провела ладонью по голове девушки, по ее длинной косе, фыркнула носом и крепко обняла девушку за талию. Держись. Оставив Уряду за зеркалом, юная ведьма вернулась, застав богиню беседующей с Вострухой, тихо кашлянула. Ты уже здесь, светлая богиня, задумчиво пригладила подбородок хозяйка Вологды. Как там девица? Что мыслит, на что надеется? Будет обидно, если все наши старания пойдут прахом. Так давай проверим, засмеялась Светлана и показала правительнице сжатые пальцы. В ее косе оказался лишний волосок. Ты умеешь ворожить, светлая, смотреть в воду обычно получается. Юная ведьма повернулась к старушке. Вострухо-помощница, принеси нам миску с проточной водой. Да, света-богиня, дух исчез. А еще мне нужен огонь, спохватилась юная ведьма. Богиня Вологды пожала плечами и хлопнула в ладоши. Ненадолго в тронной палате повисла тишина, а затем по сторонам от Светланы возникли сразу две малорослые старушки. Одна, с деревянной миской, полной прозрачной воды, вторая, с нещадно чадящими хвощевыми свечами. Юная ведьма, нашептывая заговор, спалила волос, растерла между пальцами, бросила полученное в воду, провела над миской ладонью, склонилась над колыхающимся зеркалом. «Вода, вода, покажи мне Уряду через год», — запросила она. «Через два, через три, четыре, есть». Светлана резко распрямилась и объявила. «Через 5 лет Уряда станет кормящей матерью. Это будет сын Одина», — встрепенулась богиня. «У него будет дар, картинка есть, звука нет», — развела руками юная ведьма. «А чем они там болтают, кого и как называют, не знаю, но ребенок появится точно. Ты с такой легкостью смотришь в воду, оценила талант девушки женщина. У тебя дар провидицы, ты способна предсказать будущее. Что именно? Уточнила Светлана. Ну-у-у, будущее Вологды. Можешь быть уверена, великая Макаш, через 2900 лет твой город останется все таким же богатым и процветающим. Да, это я понимаю, задумалась богиня. А какие-нибудь более близкие события? Назови время и место, премудрая Макаш, попросила юная ведьма, или человека и дату. Я с радостью посмотрю, кабы знать, куда смотреть, поджала губы хозяйка города. Хорошо, если у меня возникнет нужда, я тебя призову. Она хлопнула в ладоши, и колдовские принадлежности пропали. Но пока прошу тебя заняться более важным делом, светлая богиня, повела плечами женщина. Выбери жену для великого Матвея. Че, вскрикнула от неожиданности Света. Ты богиня любви и согласия, пожала плечами хозяйка Вологды. Ты знаешь своих сотоварищей, избранных кречетом, ты знаешь обычаи своего мира. Кто способен найти Матвею спутницу жизни лучше тебя? Но, сглотнула юная ведьма, назначить жену. Я предложила это в первый же день, пожала плечами великая Макаш. Великий один отказался, а умелый Матвей нет. Посему я повелела созвать юных девиц со всех окрестных рек в мои хоромы. Пусть наш мастер выберет себе ту, что придется ему по вкусу. Кто сможет создать крепкий брак лучше тебя, светлая богиня? Женщина положила ладонь ей на плечо, и Света ощутила, как в ее тело напрямую потек огонь благодарности Макаши, после долгих веков вновь переживший медовый месяц. Найди Матвею жену и свяжи их своими чарами накрепко. Нам нужно его благополучие и его дети. Правительница похлопала девушку по плечу и вышла из палаты. Охренеть, душевно выдохнула юная ведьма. Надеюсь, Матвей не пошлет меня туда, куда я заслуживаю. Ладно, пойду смотреть конкурсанток. К счастью, здешние красавицы не отличались капризностью. Не меньше сотни юных славянок собрались в четырех горницах. Причем не просто размещены здесь, а подселены к прежним обитателям. Загнаны в комнаты без постелей, мебели и удобств. Однако ни одна славянка ни на что не жаловалась. Наоборот, все только радовались. Кормит досыта, на работу не ставит, ночью тепло. Чего еще нужно человеку для счастья? Посему хлопоты Светланы свелись к просьбе ко всем прибывшим быть готовыми рано утром встретить свою судьбу. С некоторым облегчением девушка вышла из людской, и вдруг к ней наперерез кинулась пухленькая черноглазая курносая девчушка. Ее волосы оседлала остроконечная рысья шапочка с длинными наушами, что заканчивались завязками. Платье покрывал мех только на плечах, ниже, почти до пят, шла толстая сыромятная кожа. Светлана уже знала, что это было самое простенькое из возможных одеяний, не самая лучшая шкура, с которой счистили мех и даже не подвергли выделке. Будь это 21 век, подобное платье назвали бы дешевкой, но до денег местные обитатели еще не додумались. «Прости за беспокойство, светлая богиня», сложила ладони на груди славянка и низко поклонилась. «Молю тебя о помощи в моей беде. Говори, милая», остановилась юная ведьма. «То, что боги обязаны служить своим смертным, Светлана уже успела усвоить, ибо сила богов рождается из искренних молитв верящих в них людей. Свиристелью меня нарекли, великая». Просительница распрямилась и раскрыла ладони. Там лежал вырезанный из кости и тщательно отполированный овал, в центре которого чернел крест с перекладинами на концах. «Токма-токма я с Сибилем душами сошлась, ан его староста на Кубинку отсылает, на дальних ловах снасти сторожить, аж до середины лета любого мого не будет. Боюсь зело, забудет он про меня, великая, остынет сердце совсем, ан хуже того, с иной встретится, я же опять одна останусь. Помоги, Курчана, вон, счастлива, не нарадуется, каждый день тебе молитвы возносит, мне тоже помоги, заговори о Берексе от всяких бед, что случится с ним могут, и чтобы меня не забывал, а я его завтра подарю. Нанеси снизу или с обратной стороны амулета вот такую руну». Светлана нарисовала пальцем на стене две сплетенные буквы «С» и «Приноси в святилище». «Благодарю, великая», обрадовалась славянка и бросилась прочь. «Дозволь ли мне поклониться, светлая богиня», встала на место свиристели женщина лет 30, в замшевом платье с собольей опушкой и с костяным кокошником на голове. «Знойка я, горшочника Тутини жена, все вроде бы хорошо у нас, дети растут, великая Макаш благосклонна, с работой справляемся, да токма слухи бродит, к девкам молодым присматриваться муж начал, сделай милость, не попусти меня с детьми малыми обратно в людскую, «А вот тебе, милая, токма угощение помочь способна», — покачала головой юная ведьма. «Коли сможешь чего-нибудь хмельного хотя бы флягу добыть, то тоже в святилище приноси», — заговорю на сухую немочь. «Но, чтобы сработало», — понизила голос Света, — «надобно его, будучи полностью обнаженной, подать мужу в полночь, при свете двух свечей». «Уж извини», — развела девушка руками. «Зато, коли до капли выпьет, ни на кого, кроме тебя, его любовный ут не поднимется». «Согласна, придумаю я, как сие сотворить», — загорелись глаза женщины. «Детей убаюкаю да циновкой отгорожусь, а коли вокруг куста ракитового не ходили, удержать любого можно?» — полушепотом спросили из-за спины. «Подарки дарил», — развернулась юная ведьма. Розовощекая славянка, в беличьей куртке и штанах, кивнула. «А игла у тебя есть?» — смертная снова кивнула. «Приноси в святилище иглу и подарок», — заговорю. Женщины разошлись, и великая Света, получив передышку, сбежала в трапезную. Пообедав, она поднялась к себе, переоделась в сатиновое платье, в здешнем мире оно впечатляло куда сильнее, нежели золотые россыпи, и легкой походкой отправилась в святилище. В яблоневом саду было тихо и почти безлюдно. Светлана спокойно прошла к алтарю всемогущего Сварога и возложила на него ладони, опустила веки, успокаиваясь и проникаясь покоем и безмятежностью, тишиной, благостью, вечностью. Великая Света, осторожный шепот вернул юную ведьму к реальности. Девушка вздрогнула, отступила на шаг, потом оторвала ладони от мрамора, повернулась. «Так быстро, свиристель, всего две линии, светлая богиня». Славянка протянула ей костяную пластинку. Светлана присела у ручья, умыла лицо, отерла ладонь о ладонь, забрала амулет, поднесла к губам. «Ветры буйные, птицы быстрые, летите за леса густые, за горы высокие, за реки быстрые, за озера широкие, летите к сердцу милому, летите к суженому, к сворожичью Сибилю. Расскажите ему, как страдает внучка Сварогова свиристель дни и ноченьки, как тоскует она по утру и в закате. Расскажите ему, как будут вместе счастливы во все месяцы, в годы долгие, в дни майские, ночи зимние, в непогодушку и в дни красные. Птицы быстрые, ветры буйные, расскажите вы милому, сворожичью Сибилю, что страдает его милая, внучка Сварогова свиристель, словно от болести, от любви к добру молодцу. Пусть же помнит сворожич Сибиля милой своей от утра до заката и от заката до рассвета от всего дня и до своей могилы, отныне и вовеки». Юная ведьма легонько дунула на амулет, пробуждая его к жизни, и передала славянке. «С этим оберегом твой парень тебя не забудет, но имей в виду, что он начитан только на любовь в разлуке. Когда вернется и обниметесь, особо на него уже не полагайся. Держи молодца крепче да узелками надежными привязывай». «Какими?» — вскинулась смертная. «Как намилуетесь по его возвращении, так и приходи», — провела подушечками пальцев по ее щеке Светлана. «В такие узелки судьбы ваши завяжем, на две жизни хватит. Благодарю, светлая богиня». От смертной на юную ведьму повеяло волной тепла, до того пламени благодарности, которым обжигали свету великая Макаши или могучая Хора, свиристели было далеко, но ее чувство все равно доставило юной ведьме радость. «Беги», — разрешила она нетерпеливой девчушке и вернулась к глыбе белого мрамора. Однако едва ладони легли на камень, опять послышался голос. «Дозволь поклониться, светлая богиня». «Слушаю тебя, сворожич», — не оглядываясь, улыбнулась девушка. «Что за красавица обожгла твое сердце?» Она провела в святилище несколько часов, заговорив два амулета, несколько украшений, одну иглу и крепкий пупырчатый огурчик. Последнее порадовало богиню любви и согласия больше всего. Светлана всегда считала привороты на пищу самыми надежными. Ведь когда один человек принимает угощение из рук другого, это и есть настоящее доверие и настоящая близость. Теснее этого бывает только слияние тел. Откуда возле нее собралось в святилище столько смертных, юная ведьма не знала. Ведь во дворце богини Свету попросили о помощи только трое. Но, похоже, в маленьком городе слухи разбегаются быстро. Зато ночь юной ведьмы оказалась на удивление сладкой. Раз за разом на нее накатывали волны теплой благодарности, и эти молитвы возносили люди, пребывающие в состоянии неги и наслаждения. Сила молитв затекала в жилы богини вместе со сладострастием, и потому девушка оказалась невольным участником сразу нескольких любовных свиданий, и это оказалось весьма приятным. Новый день Светлана встретила в прекрасном настроении, настолько хорошим, что явственно заражала им всех окружающих. Во всяком случае, Матвей встретил свою судьбу с удивительным смирением. добровольно отправился на смотр невест, выбрал себе жену и трижды обошел с нею вокруг ракитового куста. Юная ведьма обвенчала их самолично, накрепко, насмерть до конца жизни, а затем проводила через зеркало в далекую Устюжну, ко всемогущему Сваргу, создателю мира и прародителю славян. Бог-кузнец чуть не с первого дня забрал Матвея, назвавшегося студентом-технологом, под свое покровительство. Они даже успели добиться каких-то успехов, но, чего именно, девушка просто не поняла. В делах железных Светлана совершенно не разбиралась. Разумеется, девушка не устояла перед соблазном увидеть величайшего из богов и вместе с молодоженами прошла в кузню. Прародитель всего сущего оказался человеком не очень высоким, не особенно ярким, да, плечистым, но в кузнице накачанные мышцы удивления не вызывали, да, густоволосым и бородатым, однако в здешнем мире, где все вели здоровый образ жизни, сочетая его с экологически чистым питанием при высоких физических нагрузках, это тоже не являлось редкостью. Просто седой мужчина в куртке и штанах из сыромятной кожи, волосы перехвачены ремешком, на поясе веревка, руки в глине, обычный мастеровой, складывающий новый очаг. Единственное, что выдавало возраст Сварга, так это его лицо, покрытое мелкими морщинами. «Дедушка, познакомься», Матвей указал на юную ведьму. «Это Светлана, твоя прапраправнучка, что родится через 100 поколений от сегодняшнего дня». Светлая, пышноволосый Сварог старательно отер ладони о свою кожаную робу, приблизился к девушке, положил тяжелую руку ей на плечо, одним лишь указательным пальцем коснулся ее шеи и подбородка. «Ты красавица, внученька моя, и силу ощущаю в тебе великую, силу, способную перевернуть весь мир. Такими потомками гордиться не грех. Благодарю тебя, дедушка», — склонила голову Светлана. «Однако сегодня тревожить никого более не стану», — повернулся к молодому человеку бог-кузнец. «Ныне лучший день в твоей жизни, великий Матвей, и я в нем, конечно, лишний. Ступай, внучек, со своей любимой к себе». Возникшая ниоткуда Вострюха увела студента-технолога и его молодую жену. Света же никак не могла отвести взгляда от бога, создавшего весь обитаемый мир, бога, что был ее прапрапрадедом. «Тебе понравится в нашем мире, внученька», не оглядываясь, сказал всемогущий Сварог. «Тебе нужно просто привыкнуть. К тому же твой мир никуда не исчез, ты в него вернешься. Сменится 100 поколений, и ты снова окажешься там, более мудрая, более сильная, но столь же молодая. Может быть», не стала спорить девушка. «Ты желаешь о чем-то спросить?» — покосился через плечо бог-кузнец. «Да, дедушка». Светлая богиня сделала пару шагов вперед. «Мне немного странно. Ты самый великий из богов. Ты создал этот мир. Ты прародитель славян, отец всего славного народа. Ты должен править, царствовать, восседать на троне. Но ты месишь глину для очага, замазывая щели собственными руками. Почему?» Всемогущий Сварог рассмеялся, выпрямился и встал перед юной ведьмой, глядя ей прямо в глаза. Помолчал, раздумывая, спросил: «Тебе уже довелось целоваться?» «Конечно, дедушка», — слегка смутилась богиня любви. «Первый поцелуй, разве он не был прекрасен?» «Да, теперь скажи, тебе удалось его когда-нибудь повторить?» Светлана неуверенно пожала плечами. «Именно, что так», — наклонился к девушке всемогущий бог. «Первый поцелуй, первая охота, первая добыча, первая победа, первая женщина. Они никогда, никогда не повторяются. Да, они продолжают приносить радость. Вместо первой охоты, первой добычи ты получаешь просто новую охоту и просто новую добычу. Потом просто охоту и добычу. Потом приходит время, когда ты уходишь опять на охоту и добываешь опять какого-то зверя. Ты привыкаешь, внученька, ты привыкаешь ко всему. Настает день, когда ты получаешь куда меньше радости от своих побед и достижений, нежели от побед своих детей, внуков, правнуков. Потому, что для детей они первые, и дети еще умеют радоваться этой обыденности. Для моей очаровательной пчери Макоши владычество над Вологдой и славянским народом есть великая услада. Так пусть она радуется всему своему достижению, ибо я подобного упоения властью испытывать уже не способен. Ты подарил ей свой трон? Нет, моя милая девочка, — покачал головой седобородый бог. «Я просто не мешаю своим детям жить в силу своего разумения и счастья. Они успешно с этим справляются. С твоим наследством я сотворил этот мир для всех, Развел руками всемогущий Сварог. Это мой подарок всем вам. Живите в покое и радости. Жить в покое получается не очень, вздохнула девушка. Значит, вам не скучно, отступив, рассмеялся всесильный старик. Это тоже неплохо. Ты подарил нам целый мир, дедушка, а сам отошел в сторонку и тихо ковыряешься в глине. Я нашел для себя интересную загадку и пытаюсь ее раскусить. Могучий Сварог отступил еще на шаг, повернулся и направился к очагу. Присел, зачерпнул глины и продолжил, покачивая ею в ладонях. Когда-то, пару веков назад, мне привиделось, что наша болотная грязь способна даровать людям великое могущество. Твой друг Матвей мне сие пророчество подтвердил. Пока от моего железа проку немного, но все же его как-то можно превратить в настоящее сокровище. Мне интересно заниматься всем этим, внученька, мне снова стало интересно хоть что-то. Меня радует каждый успех на пути к разгадке этой тайны. Ты даже не представляешь, внученька, как трудно в моем возрасте найти повод для радости. Хочешь, дедушка, я удивлю тебя чем-то приятным, склонила голову на бок девушка. Спасибо за заботу, мое милое дитя, но вряд ли еще хоть что-то в этом мире способно меня удивить. Всемогущий бог вернулся к работе. Юная ведьма поклонилась ему, отправилась в кладовую к зеркалу. Но когда она уже собралась шагнуть в овал, в подклете послышался шорох. Девушка остановилась. «Великая Макаш хвалила твои чары, светлая богиня», — прозвучал из темноты вкрадчивый бархатистый голос. «Прими мое почтение, великая Лада», — с облегчением улыбнулась гостья. «Хозяйка Вологды послушалась меня не сразу. Как поступишь ты?» Ее рассказ пробудил мое любопытство. «Светлая богиня», — вышла на свет богиня жизни. «Я готова попробовать». Великая Лада имела облик крупной голубоглазой женщины лет 30, чуть курносой, с густыми бровями и мягкими чертами лица. Она носила изящный резной кокошник, удивительно похожий на самый настоящий венок. Аккуратно выточенные цветы были искусно покрашены в цвет настоящих бутонов. Тело облегало платье из мягчайшего кротовьего меха, широкий пояс поблескивал множеством самоцветов. «Это хорошо, но мой совет потребует от тебя отваги и немало сил. Говори», — предложила супруга великого Сварога. Светлана вскинула ладони и стала загибать пальцы. Густой отвар шиповника, в котором слегка разведен мед, иначе кислый получится до ужаса. Небольшая белорыбица, брюшко которой надлежит густо набить сельдереем, петрушкой и укропом, снаружи обложить анисом, завернуть в листья ревеня и запечь. Я наложу на сию пищу крепкий надежный приворот. Пара мисок можжевеловой хвои, каковую я заговорю на вожделение и мужскую силу. Перед сном хвою нужно хорошо растереть и поставить в опочивальне. Постель меховую нужно поменять на тканую, застелить льняным египетским полотном. Тебе придется сменить свое платье на тунику и распустить волосы. Все это нужно сделать сразу, если желаешь освежить супружеские отношения, великая Лада. Нужно отбросить все прежнее и привычное и поменять все, на что падает взгляд. Сменить длинную прическу на короткую или стрижку на косу, светлую одежду на темную или серую на цветастую, поменять духи и цвет ногтей. Юная ведьма обошла богиню кругом. Поменять макияж и белье, в идеале даже поменять характер и привычную речь, переставить мебель, но это мало кому по силам. Однако резко изменить одежду и прическу по силам любой женщине. Чтобы обновить отношения, нужно внести новизну во все, во что удастся. Заклинание на супружескую верность и приворот ставит лишь завершающую точку. «В твоих словах что-то есть, светлая богиня», — признала хозяйка, — «но за половину дня всего этого не сотворить. Давай распланируем наше чародейство на 3 дня», — предложила Светлана. «С сегодняшнего проявляй к супругу предельную холодность. Если станет спрашивать, отвечай, что все хорошо. Если он вообще сие заметит», — уныло скривилась богиня. «Надо постараться», — пожала плечами девушка. «Волосы сегодня же заплети в мелкие-мелкие косички. Распущенными они превратятся потом в непривычные для тебя кучеряшки. Полотно для постели прямо сейчас уложи в один короб с мятой хвоей. Пусть пропитывается запахом. Идеальное место и время для магической трапезы – это вид на закат. А короткая туника должна облегать тело, как вторая кожа. Но это, ходить в этом одеянии прилюдно я тебя не принуждаю. Нам нужно шокировать только твоего мужа. И еще хорошо бы попотчевать его малой толикой хмеля. Тебе придется принести ему в кузню кубок хмельного меда. Это сразу собьет его с привычного уклада, а дальше останется только раскрутить. Отнести в куцей тунике, полуголый, можно накинуть плащ. Мужчин соблазняет не то, что показывают, а то, что прячут. То, что он заметит украдкой между полами плаща, заведет твоего супруга куда сильнее, чем полная открытость. Ты не слишком мудришь, светлая богиня, дарованные нам мужчины, великая Лада, это очень сложный и чуткий инструмент. Чтобы получить от мужа и настоящее удовольствие, их следует правильно и очень тщательно настроить. Только тогда от вашей близости родится настоящая, проникновенная музыка. Даже так, недоверчиво вскинула брови женщина. Ты обещала мне довериться, великая Лада, напомнила Светлана. Почему бы и нет, пожала хозяйка плечами. Давай сходим к моим мастерицам. Объяснишь им, о какой чудо-тунике ты ведешь речь. Так юная ведьма и застряла в Устюжне до самых сумерек. Сперва объясняла служанкам, какое одеяние надобно скроить, затем отправляла работников за можжевельником, осматривала спальню, заговаривала хвою, раз уж осталась здесь. Потом смертные сообразили, кто она такая, и светлой богине пришлось наложить несколько приворотов на яблоки и хмельной мед. Затем Светлана устроила ароматизацию белья, после чего буквально сбежала в зеркало, поднявшись к себе и устало рухнув в постель. У них тут что, тотальный аскетизм царил все эти столетия? Пробормотала она, закинув руки за голову. Опустила веки и вдруг оказалась в большой горнице Сарважа, возле жаркого общего очага. Дети в одном углу, старики в другом, старшины в центре, парочки тут и там рядом с одинокими славянами. Старший, младшие. Да, истинно так, открыв глаза, пробормотала юная ведьма. В здешнем мире, даже если захочешь, все едино не забалуешь. Для настоящих супружеских ласк нужна собственная спальня. Пока браки доступны только богам, Камасутра родиться не способна. Слишком мало фантазеров. Она прищурилась на яркое окошко под потолком и резко поднялась. Вот черт, неужели уже утро? Юная ведьма нырнула в платье, натянула сапожки, опоясалась, торопливо сбежала вниз и едва не врезалась в великую Макаш, что шла по коридору в сопровождении трех служанок и двух вострух со свечами. «Доброе утро, всемогущая!» Торопливо отступив, поклонилась девушка. «Ты как раз вовремя, светлая богиня!» Обрадовалась властительница города. К причалам подошли ладьи Санданги, Виля и Саденги. Там дары смертных и послания от святилищ. Прими и распредели по кладовым и погребам. А мне надобно встретить варягов. У нас наконец-то появится соль. Прошлогодняя уже полностью ушла. Ласта, помоги великой свете с хлопотами. Богиня пошла далее, а пожилая служанка склонилась в поклоне. Подожди здесь, вздохнула юная ведьма. Я схожу наверх за берестой. И сразу два дня для богини любви и согласия оказались вычеркнутыми начисто. Выгрузка мехов и кулей с сухими грибами, бочонков меда и драгоценной олифы, наговоры амулетов и угощений для постоянно подходящих славян, а в короткие передышки, выходы в Устюжну, дабы проследить, как там идет подготовка к сюрпризу. И снова, солонина, деготь, тертая хвоя и выбеленное полотно, амулеты для простых смертных и мелкие кучеряшки для богини. Самым обидным в стараниях Светланы стало то, что увидеть результат всех долгих усилий своими глазами девушка не могла. Она тщательно подготовила таинство, однако не имела никаких прав на участие в оном. И потому вечером третьего дня юная ведьма направилась в Вологодское святилище, к полюбившемуся ручейку. Наложила ладони на белый мрамор и замерла так, закрыв глаза и прислушиваясь к сонно утихающему вокруг миру. Шелестела над головой листва яблонь, журчала под ногами вода, какой-то прилипчивый сверчок стрекотал то справа, то слева в густой цветочной клумбе, словно надеялся соблазнить светлую богиню на свидание, за спиной время от времени слышались шаги. Это местный волхв несколько раз подходил к поздней гости, однако заговорить с богиней так и не решился. Святилище быстро погружалось в ночь, вдруг в глазах юной ведьмы полыхнуло пламя, тело сотрясло жаром, сравнимым разве только с раскаленной паровозной топкой, ноги отказали и подогнулись, тело свело судорогой, и тут же отпустило, а сквозь сознание скользнула слабая сладкая мысль, светлая умница, обалдеть, простонала юная ведьма, поднимаясь на ноги, наши боги умеют любить от души, почище атомной бомбы, она снова подступила к валуну, погладила его холодную поверхность, надеюсь, дедушка, мой сюрприз пришелся тебе по вкусу, ты хорошая девочка, внучка, тут же прозвучало в ее голове. Великий Сварог услышал молитву богини любви и ответил ей своей молитвой. «Не забывай про меня, дедушка», — мысленно обратилась Светлана к легендарному предку. «Твоя любимая супруга достойна щедрого ответа за свой подарок, и я знаю, как его сотворить, не забуду». Светлана оперлась ладонями на обелиск, Постояла так немного, приходя в себя, но едва собралась уходить, ее снова окатило огнем, а затем еще раз. Дедка с бабкой крепкие ребятки, с улыбкой выдохнула она, мне бы их силы в таком возрасте. Однако новые волны оказались не столь убийственны, как первые, и потому юная ведьма решилась, оттолкнулась от обелиска, повернулась и вздрогнула от неожиданности. На дорожке перед ней стояла здоровущая амазонка, голубоглазая, с острым буратиньим носом и не менее острым подбородком, со впалыми, словно втянутыми, щеками и густыми рыжими бровями. Вместо плаща на ее плечах лежала черная медвежья шкура, причем голова сего зверя заменяла ей головной убор, широкий пояс желтел оправленным в золото янтарем, слева белели ножны, справа темнела сумка, но сверх того у пояса красовался большой колчан, из коего выглядывал лук и пестрое оперение доброго десятка стрел.